Жар поздней любви. В своих письмах к Екатерине стареющий Петр шутками, чуть непристойными, намеками, понятными только им двоим, постоянно обыгрывает тему молодой жены и старого мужа. И не зря. С годами его чувства к Екатерине разгораются жарким поздним пламенем. Царь угождает малейшим ее желаниям. Она становится ему остро необходимой. Известно, что порой, особенно за столом, у Петра начинались страшные судороги, весьма похожие на эпилептические. Он вдруг начинал делать резкие, опасные для себя и окружающих движения с ножом или вилкой в руках. И тогда все бежали за Екатериной. Она шла к нему и уже издали начинала говорить что-то ласковое и спокойное. Ее голос будто завораживал царя. Он затихал, клал голову жене на колени и под ее тихую речь засыпал, чтобы через 3-4 часа проснуться совершенно здоровым, веселым и спокойным. Екатерина была не столь умна, сколь тактична. Она никогда не забывала, кто она и откуда. В одном письме к мужу в шутку она просит не забывать и ее старую портамою. Не проявляла она и жадности до богатых подарков. В 1717 году, находясь во Фландрии, и, собираясь заказать для жены знаменитые брюссельские кружева, Петр просил ее прислать образец рисунка для мастериц. И она отвечала: «Ничего особенного не нужно, только б в тех кружевах были сделаны имена, ваше и мое, вместе связанные». Так и случилось, кружева любви не тлеют. Ради Катеринушки, своей последней любви, Петр шел на многое. Он лишил наследства, а потом казнил своего старшего сына Алексея. А когда на следующий год умер любимый родителями трехлетний сын Петрушенька, царь решился завещать престол жене. Весной 1724 года в главном храме России, Успенском соборе Кремля, происходит невиданное. Петр Великий венчает императорской короной вчерашнюю латышскую портамою. Во время этой церемонии царица вдруг упала на колени и обняла колени дрожайшего своего супруга. Сказка о Золушке стала реальностью. Да куда там до нее скромной героине сказки Перо с ее избранником, провинциальным и наверняка бедным принцем. Измена и безнадежность. Но вся эта сказочная идиллия внезапно рухнула уже осенью 1724 года. Именно тогда Петр случайно узнал об измене жены с молодым камергером двора Вильямом Монсом. Что произошло? Мы уже никогда не узнаем об истинных причинах этой драмы у трона. Может, в описанной выше любовной истории любил только он, царь? А она, как часто случается в жизни, была лишь талантливой приспособленкой, которая любила прежде всего жизнь и в страшное время войны отчаянно цеплялась за нее, как маленькое деревце цепляется корнями за расселины в скалах, чтобы жить, жить. Может быть, Екатерина влюбилась в молодого красавца или просто флиртовала с ним, не сумев удержаться от соблазнов, которыми так полна придворная жизнь? При этом поразительно бесстрашие любовников, шедших ради наслаждения, на смертельный риск. Но и тут нельзя не разглядеть гримасу судьбы. С императрицей спал брат Анны Монс, той самой немочки из Кокуя, первой настоящей любви Петра. Видно, старая любовь с трудом уходила от царя. Ведь недаром вскоре после измены Анны он приблизил к себе ее младшего брата. Вильям был так похож на сестру, а Петру хотелось видеть рядом столь дорогие ему когда-то черты. Словом, Петр был взбешен. Так уж получилось, что ему изменяли всегда самые близкие, доверенные люди. Среди них союзник, польский король Август II, которого царь называл братом и который тайно за его спиной заключил сепаратный мир со шведами. а почитаемый им за мудрость и опытность гетман Украины Иван Степанович Мазепа тоже ударил в спину в самый тяжкий момент войны, перебежал к шведам. А дедушка Александр Кикин, адмиралтеец, приятель и собутыльник, перекинулся к царевичу Алексею, да еще дерзил царю прямо с дыбы. И вот теперь Монс и Екатерина. Когда Монса впервые привели на допрос к Петру, то он, взглянув в глаза царю, упал в обморок. А был он солдат, человек неробкого десятка. Видно, Монс прочитал в глазах царя свой приговор. В гневе Петр уничтожил свое завещание на имя жены. Он не мог позволить, чтобы его великое дело стало достоянием первого прыгнувшего в постель Екатерины-проходимца. Той осенью царь был особенно мрачен и беспощаден. Монса казнили. Приближенных Екатерины били кнутом и сослали на каторгу. Измена друга сердешненького болезненно ударила по Петру. У него не осталось надежд на будущее. В страшных нравственных и физических мучениях в ночь на 28 января 1725 года первый император умер, так и не высказав свою последнюю волю. Царица Вакханка. После смерти царя ближайшие его сподвижники Александр Меньшиков, Петр Толстой, Феофан Прокопович и другие горевали недолго и в ту же ночь с помощью верной им гвардии возвели на престол Екатерину. Началось ее короткое царствование. Всего три весны. Новая государыня в сущности делами не занималась. Праздники, кутежи, попойки, прогулки занимали все ее время. Бремя правления лежало на Меньшикове и других сановниках. Императрица, не глядя, подписывала указы, ее мысли и желания были далеки от государственных дел. Впервые она была по-настоящему свободна. Ее волю теперь никто не угнетал, и ничего, кроме забав, развлечений нового молодого любовника, ее не волновало. Она отчаянно прожигала жизнь, здоровье, время в окружении молодых приятелей и старых шутов. Но это делалось втайне от народа. В торжественные же дни государыня являлась перед ним во всем блеске и красоте, в золоченом экипаже. «Виват! Виват! Виват!» – кричали все. Могущество, слава, восторг верноподданных, о чем еще могла мечтать Золушка? Но нет! Иногда императрица, насладившись славой и устав от танцев, спускалась в поварню и, как записано в придворном журнале, стряпали на кухне сами. Привычка, как любил повторять Петр, вторая натура. Конец наступил в мае 1727 года. Здоровье Екатерины слабело час от часа. Говорят, что незадолго до смерти ей приснилось, как будто за столом, где она пирует с приятелями, появилась тень Петра. Он манит ее за собой, и они улетают вместе под облака. Екатерина бросает последний взгляд на землю и видит дочерей Анну и Елизавету, окруженных шумной, неспокойной толпой. Но уже ничего не поправишь. 6 мая 1727 года, прожив на свете 43 года, Екатерина отправилась цветников поливать на том свете, как она пошутила однажды об одном из своих утонувших по пьяному делу слуг.